Вадим Николаевич предложил встретиться в номере у Гукова, и сейчас они сидели за столом, открыв одну из бутылок холодного пива, принесенного Королевым. День обещал быть жарким. «Понимаешь, — начал рассказывать начальник горотдела, — поначалу никому и в голову не приходило, что здесь тонко организованное убийство. Рядовой несчастный случай. Утонула молодая женщина, красивая, пожалуй, первая красавица Рубежанска. Жалко, конечно, но что делать? Летом на воде бывает такое, хотя и спасатели дежурят. Как все это происходило? — спросил Гуков. Были крики о помощи, попытки спасти, свидетели случившегося. Словом, как можно подробнее, Вадим. Королев помрачнел, насупился, хмыкнул. «Подробности», — повторил он ворчливо, — «подробности. Я и сам бы хотел получить их, Андрей. Не было никаких криков о помощи. Никто не бросался спасать Ирину Вагай. А свидетели? Свидетель был только один. Парень со спасательной станции, некий Тимофей Старцев. Рубежанский, так сказать, олимпиец, мастер спорта по гребле. С его помощью и обнаружили труп Вагай. Безнадежный труп. Пытались сделать искусственное дыхание по разным системам на берегу, но безрезультатно. А Старцев дал на допросе такое объяснение. Объезжал я границу безопасной зоны и увидел человека, плывущего к середине озера. Ну, конечно, погреб за нарушителем, чтобы вернуть его в зону. Когда оставалось метров 50, на глаз прикинул, повернулся к пловцу и увидел, что впереди никого нет. Бросил весла, стал смотреть вокруг, может быть, нырнул пловец. Подождал минуты две, никто не показался на поверхности. Усомнился было, не почудилось ли. Потом погреб к берегу, поднял на спасательной станции тревогу, а место обозначил, выбросил из лодки спасательный круг. «Таинственная история», — заметил Андрей Иванович. «Тайн здесь хоть отбавляй», — махнул рукой Королев. «Надо отдать должное спасателям. Работать они умеют. Двое ребят в аквалангах примчались на указанное Старцевым место в моторке, и в считанные минуты на дне озера, глубина там не более 4 метра, нашли Ирину Вагай, точнее, труп этой женщины. Старцев умеет работать с аквалангом? Умеет. Но аппарат ему не доверили. По словам начальника спасательной станции, уж очень он был взволнован, потрясен случившимся. А когда выяснилось, что утопленница Ирина Вагай, Старцев едва в обморок не упал, дурно ему стало. Ведь они были близко знакомы. Тимофей Старцев считался одним из поклонников Вагай, был, как говорили раньше, ее ухажером. «Ты сказал, одним из поклонников. Их было достаточно? Более чем достаточно. Правда, по нашим сведениям, вряд ли кто из них мог похвастаться реальным успехом. Вагай умела держать мужчин на расстоянии. Но мы отклонились», — заметил Гуков. «Да», — сказал Вадим Николаевич. «Так вот, доставили утопленницу на берег, вызвали скорую, а до приезда пытались что-либо сделать сами. Тщетно. Врач скорой помощи определил наступление смерти от удушья. Судебно-медицинский эксперт подтвердил заключение после обязательного вскрытия. Дело бы так и прошло, да повернул все другой случай». «Дай мне свою московскую сигарету, Андрей». «Бросил я», — виновато улыбнулся Гуков и развел руками. «Ладно», — сказал Королев, — «а я вот слабак». Он достал пачку сигарет дорожные и закурил. «Родителей у Вагай не оказалось», — продолжал рассказ Королев. «Воспитывалась она у тетки, проживающей в городе Лида в Белоруссии. Тетку известили о случившемся телеграммой. А пока суд да дело, вскрыли квартиру погибшей, чтобы в последний путь было во что обредить. Да и вещички ее следовало описать на всякий случай до передачи родственницы. Тогда-то все и началось. Работник милиции обнаружил конверт с подписанным нашим адресом. Это насторожило. Стали разбирать бумаги на столе. Ничего стоящего не нашли. Догадались заглянуть в ведро для мусора, и там разыскали 3 смятых листка. Все 3 были началом заявления опять-таки к нам. Но дальше слов «я хочу сообщить» заявительница не пошла. Не решилась Ирина Вагай писать дальше. Тут уж осмотр превратился в тщательный обыск, который дал главное – копии секретной документации из закрытой лаборатории комбината «Рубежанск-Никель». «Режиссер интересуется проблемами производства никеля», – заметил Гуков. «Странное любопытство, прямо скажем, странное». «Хм», – сказал Вадим Николаевич, – «более чем странное. Такие странности бьют по шее твоего покорного слугу в первую очередь». Словом, приняли мы этот несчастный случай к производству. Повторная судебно-медицинская экспертиза заявила, что Ирину Вагай утопили. Гуков молчал. Ему было непривычно видеть старого товарища таким раздраженным, осунувшимся, беспокойным. Видимо, Вадим Николаевич с трудом привыкал к самостоятельной работе. Он один нес ответственность за все происходящее на его участке. А это иное дело по сравнению с тем, когда работаешь в аппарате и спрашивают с тебя лишь за те дела, которые ведешь сам. «Хорошо, что Василий Кузьмич послал сюда именно меня», — подумал Гуков. «С незнакомым Вадиму было бы трудней». «Я хотел бы взглянуть на оба заключения и побеседовать с экспертами-медиками», — сказал Андрей Иванович. «Сделаем», — кивнул Королев. «Ну, что еще? Мы выяснили круг знакомых Ирины Вагай. Конечно, у нее было много знакомых на комбинате. С ее приходом во Дворец культуры по-настоящему заработал Народный театр. Спектакли Вагай высоко оценили в Каменогорске, областном центре. Она талантливый режиссер и быстро сумела пленить наш Рубежанск. Были разговоры о поездке в Москву. Смерть Ирины Вагай искренне огорчила рубежанцев. Да, мы установили ее связи с работниками закрытой лаборатории. Хорошо была знакома Ирина с заместителем завлаба инженером Муратовым. Тимофей Старцев ревниво утверждал, что к Муратову Ирина была более благосклонна, нежели к нему. Муратова не было в Рубежанске в день убийства. Он прилетел в одном самолете с тобой. Уж не сидел ли я рядом с ним? Точно. Мы ведем его от самой Москвы. Значит, и меня вели тоже? Гуков рассмеялся. Лихо. А что, есть против Муратова нечто серьезное? Одни, так сказать, гипотетические предпосылки. Он имеет доступ к секретным материалам и был близок с погибшей. Это все. А Старцев? За ним тоже ничего. Держим под наблюдением. Парень крепко переживал смерть Вагай. Может быть, притворялся? Раза 2 напился. Старцева даже от показательных соревнований отстранили. Сейчас будто успокоился. Попытки связаться с Вагай, письма, телеграммы в ее адрес. Пока ничего. За исключением одного. Труп ее отправили в морг для вскрытия, а квартиру опечатывать пришли утром. Пригласили в понятые дворничиху. Она и рассказала работникам милиции, что около 2 часов ночи к ней прибежала соседка, просила унять подвыпившего мужа. Это из квартиры этажом выше. Дворничиха поднялась в квартиру, утихомирила Буяна, выпила с благодарной женой стакан чаю с вареньем на кухне и отправилась домой. на площадке, где находилась квартира Вагай, увидела молодого человека, который склонился у двери.